Ситуация. Вика, молодая жена, любила своего мужа, но не решалась отправлять его в магазин, не выпускала его и с мусорным ведром, из-за боязни, что он задержится поболтать со смазливой соседкой. Вот так, дрожащими руками, неуверенной в себе собственнице, она держалась за своего мужа. Дайте анализ данной ситуации. Решение. Заповедь «С любимым не расставайся» неверна. Любить значит отпускать на все четыре стороны, но так, чтобы любимый знал, его ждут.